Михаил Осипович Гершензон. Встречи мои с Гершензоном начались с ноября 1907 года. Его как литературоведа я очень чтил, но его я боялся. Он мне представлялся высоким и тучным, в очках, провалившимся в кресло, обитое прочную кожей, посередине огромного кабинета. Он потрясает седой бородой, у него лицо Натансона, эсера, брезгливо обнюхивает издание «Скорпиона» с единственной целью — сказать: «Эти книжки, книжонки, книжоночки, взятые вместе, не стоят и четверти строчки Пушкина. Одно стихотворение Огарева их укладывает на лопатки». Если этот сердито-презрительный Гершензон, написавший прекрасные книги, читает «Весы», то читает с единственной целью воскликнуть: «Какой это ужас!» Таким я увидел почтенного критика. Раз раздается негромкий звонок, и горничная просит в переднюю. Было утро еще, я оканчивал туалет. Кое-как застегнутый все же выскочил я и едва не сбил с ног маленького чернобороденького господиночка, лет, может быть, около 50, может быть, 40, может быть, 35, с очень черную, густую, курчавую бородку. Заросшие щеки, густые брови дико нахмурены, образуя на лбу строптивую складку. Он стоял глубоко на лоб, нахлобучив барашковый колпачок, но и в колпачке оказался он ростом всего до бровей мне. На его коричневом смуглом личке перепучились не губы и сливы, не закрытые вниз с загнутыми усами. Его небольшой изогнувшийся нос и два пристальных глазика, защищенных очками, стреляли смесью досады с растерянным перепугом. Очки же его с черным ободом мне напомнили колеса от комиссаровой брички, с которыми их сравнил Гоголь. Пришлось нагнуться, чтобы его разглядеть. От этого сделалось мне конфузно, так грозно и так недоверчиво метнул он на меня взгляд снизу вверх, будто он, перепутав свой адрес, забежал не туда. Но забежав, решил стойко испытывать все угрожающие неприятности, проистекавшие из этого досадного факта. Он, точно защищая себя от меня, бросил грозным рывком, так пускают парки паровозы: «Гершензон, заведующий критическим обозрением», и тотчас же заторопился словами и мотом головки, блистая очками на пуговице моего пиджака, одною рукою всучившись в карман пальтеца, а другою сжимающей книжку, рубя по груди моей. Казалось мне, будто всплевался вдруг закипевший кофейник, с усилием намеревавшийся выкинуть вместе с душистой кофейной струей и черную гущу. Я ж растерялся. Явление Гершензона ко мне взволновало меня. Растерялся же я от того, что он растерялся, но, растерявшись, он покраснел, покраснев, рассердился, рассердясь, вздернул черную головку в барашковом колпачке. В лопотании горловых низких звуков, бьющих из рта, от сердца, а, может быть, из-под ложечки, я долго не мог разобрать, чем же я, собственно, перед ним провинился, и отчего так взволнован он. Вероятно, он кипятился желанием скорее пролиться струей горячего кофе, чтобы быть снятым с огня. Удалиться стремительно. Горячий кофейник, закупорившись, у носика гущую не струит, только дрожит и капает в чашку, хотя переполнен до края. После же сразу хлынет душистым даром, так и маленькая фигурка, рубившая своей книжечкой меня по груди, сперва заявила сознанию моему о себе только гущей взволнованных звуков. Я тут рядом, пф-пф, живу, Гершензон, так вот я и пф-пф, зашел, редактирую критическое обозрение. Вдруг: «Не написали бы вы, Борис Николаевич, мне о книге Чулкова?» Имеется в виду книга Георгия Чулкова «Покрывало Изиды. Критические очерки». Рецензия Белого на нее была помещена в «Критическом обозрении», 1909 год, выпуск 1. Эту фразу он так и хлестнул в меня, как кофейник струей. Лицо его задрожало, как лучками-морщинками, вот тебе и угрожающий. Угрожающий вид — просто робость. Он был то застенчив, то дерзок. продолжает цепляться за пуговицы моего пиджака. Привставший на цыпочки, чтобы до меня дотянуться, он приткнулся ко мне блеском двух огромных очков, и заработали у лица моего большие, темные, точно взбухшие губы. «Вы можете высказаться так, как хотите, так, как в весах, пишите все», — и откинулся, смерив меня снизу вверх, сжавши толстые губы и жаром обдал одобряющий пых из широких ноздрей. Тут я принялся перед ним извиняться, не понимая и сам, в чем же именно, он же, вскипев, рассердясь неизвестно на что, прокричал, отскочив от меня и грозя мне рукой своей: «Делайте большое культурное дело, разоблачаете распущенность!» Я от этого даже присел. За большое культурное дело от всех получал я лишь град обвинений. «Да разве так пишут? Не говорите мне, Белый совсем исписался. Его рецензия о Чулкове ведь верх неприличия». Тут же строжайший, взыскательнейший Гершензон, которого я так заочно боялся, стоит и кричит на меня: «Очень хорошо пишете». Я от растера пустился было в объяснение и запорол просто чушь, что мог бы писать и иначе, в критическом обозрении, я могу ли писать и серьезней, но был оборван. «Этого не надо. Главное, пишите крепче. Чем резче, тем лучше. Имеете право на это». Белый несколько приукрашивает реальную картину. Гершензон принимал не все его критические опыты в свой журнал. Так, 29 августа 1907 года он возвратил Белому рецензию на книгу рассказов «Зиновьевой Аннибал. Трагический зверинец», запросив вместо нее отзыв об истлевающих личинах Сологуба. «Ваша заметка о трагическом зверинце, не касаясь ее характера, уже потому не подходит для критического обозрения, что она обращена лицом не к читателю, а к автору. Ее с интересом прочтет пишущий народ, петербургский кружок да два десятка человек в Москве, но читателю, чуждому борьбе литературных направлений, она мало даст». Аналогичным образом Гершензона не удовлетворила первоначальная редакция отзыва на покрывало Изиды Чулкова. 6 января 1909 года он писал Белому: «Ваш разбор книги Чулкова остроумен и меток, но, согласитесь, в критическом обозрении ему не место. Для нас дело стоит так: если книга Чулкова единична, то о ней нечего и говорить, жулик и все тут. Если же в ней обнаруживаются какие-нибудь общие черты современного умственного движения, то это важно. Но тогда и надо на ее примере показать эти черты, их нелепость или пагубность. В этом смысле не то важно, на чем вы строите ваш отзыв, это Чулков-плагиатор, а важно то, что он жонглирует слишком серьезными вещами, что он кощунственно беззастенчивыми и равнодушными устами говорит о вещах, которые волнуют душу, и эти слова не обжигают ему губ. Об этом разврате слова я и думал, что вы напишете, как в штемпелеванной калоши. Так что простите меня, но этой рецензии я не могу напечатать, это дело кружковое. Но я буду очень рад, если вы согласитесь написать о Чулкове что-нибудь, имеющее общий интерес». И опять рассердясь, освирепев, покраснев, стал поплевывать, кипя, как кофейник. Горлышко вновь закуприлось. Я перетерянный и взволнованный этой лаской, я понял свирепость его формы ласки, пустился стаскивать с него пальтецо, чтобы ввести в кабинет. Он, оттолкнув меня и окончательно обозлясь, залопотошил большими губами, что времени нет, и сунул адрес, и был таков. Точно унес он чужие калоши, их скрыв под пальто, и боялся погони, пустился из двери стремительно пересчитывать ступени лестницы. Я вышел за ним и увидел подпрыгивающий барашковый колпачок все ниже и ниже, и думал: у этого почтенного деятеля темперамент воистину негрский, а прыткость мальчишская. Такова была первая встреча моя с незабвенным исследователем и знатоком русской культуры. Вот тебе и Гершензон. То есть не тучный, не белобородый и не Натансон, а кофейник. Вскипел, выплеснул кофейный свой кипяток, и кофейник убрали. Точно вкусив ароматного мокко, стоял и растерянно улыбался составленной книжечкой критического обозрения для руководства о размере рецензии. Так естественный жест Гершинзона — дарить, быть кофейником в чашку, плюющим душистым теплом, мне сказался от первой же встречи. Все навязывали, полоняли, насильно куда-то влекли. И после брали проценты, он только дарил бескорыстно. Впоследствии в образе ожила эта встреча. Я бьюся на сожженных холмах палестинской земли, окруженный неверными, все перебиты друзья, а иные коварнейшие предали. Мне остается одно — бросив меч, пасть на копья. Вдруг быстро на маленькой вовсе лошадке примчался губастый такой смуглокожий на вид сарацинчик в тюрбане, в браслетах и в кольцах с серебряным острым копьем, и он рядом со мной стал биться. «За дело мое!» Все враги, побросавшие оружие, кинулись прочь, он же раненому перевязывал раны и даже в пещеру свою перевлек, где варил он целебные снадобья, пользовал ими, так мне отобразилась первая наша встреча. Все боролись со мной в эти месяцы и проклинали меня. Блоки, Иванов, Чулков, Айхенвальд, Абрамович, Сергей Городецкий, и Гофман, и Зайцев, Иляцкий, Сергей Соколов, Виктор Стражев, Глаголь, Иван Бунин. В газетах орали «Собака Весовская, бешеный, полусумасшедший, бездарный, испытаннейший скандалист». Яблоновский Сергей, Гелеровский, Лоло, Петр Пильский, Измайлов, Игнатов, Искольки и прочие в «Русском слове» и в речи, в «Русских ведомостях», в «Раннем утре», в «Голосе Москвы» только и ждали удобного случая, чтобы доконать окончательно молодого писателя, пережившего последствия тяжелого горя и едва стоявшего на ногах от затерзанности, не заступался никто. Мережковские дипломатично помалкивали. Брюсов тоже в иные минуты двоился. Личардо Эллис скорее мне портил поддержкой, чем помощь оказывал. За ним следи, укатает в скандал. Вдруг серьезнейший, опытный, трезвый, все взвешивающий, всеми ценимый Михаил Осипович идет пожать руку, к себе зовет. И с радушием открывает страницы журнала, набитого профессорскими именами, кто там не писал. Вот некоторые из сотрудников, профессора Бузе Скул, Венгеров, Гревс, Зелинский, Каблуков, Кореев, Кизветр, Мануилов, Новгородцев, Озеров, Радлов, Ростовцев, Сокулин, Спиранский, Сушкин, Тарли, Туган-Барановский, Фортунатов, Хвостов, Челпанов, Чупров, Шершеневич — и кариатида седая, меня напугавшая в детстве, или Иван Иванович Янжул. Я, гонимый, травимый, осмеянный, оказываюсь вместе с Валерием Брюсовым в компании знаменитых китов. Это дело рук Гершинзон. Он мне предлагал. «Переносите-ка ваши весовские пулеметы ко мне. Продолжайте отсюда обстрел всех позиций». События личной жизни не дали возможности углубить мне участие в этом почтенном журнале. Разборов 5-6 я все-таки Гершинзону дал, о Блоке, о Ремезове, о Сологубе, о Брюсове и так далее. Скоро отправился на квартиру к нему, оказавшуюся рядом с нами, в том же Никольском. Я жил в доме Новикова в номере 21, он в 13 номере, в доме Орловой. Надо было пройти сквозь глубокий двор, обогнуть флигелек. Во внутреннем дворе, окаймленном садиком, в котором разгуливал М.О., осенями и веснами стоял его домик. Надо было подняться по лестнице вверх, из передней подняться вторично, чтобы очутиться в двух маленьких чистых светелочках, где Гершинзон совершал свои волшебства, опрыскивая мертвые музейные данные, им собираемые живой водою. В этих действиях он мне казался каким-то Мерлином. Все данные слагались им в художественные картины. Он владел даром очерка, соединяющего науку с искусством. В научном разрезе книги его являли сложение типичных фактов. С невероятным усилием, как крот, вырывал он из архивной пыли ворохи деталей, таская к себе в Никольский из книгохранилищ, и даже позднее, в эпоху моей работы в архиве, просил меня тащить ему все, что мне попадется. В разрезе художественном выбор фактов в им строимых очерках изыском стиле напоминал мне полотна художников Сомова и Бенуа. Стоило перевести данные очерка в зрительное восприятие, вставали полотна, которые были бы лучшими украшениями выставок мира искусства, таковы исследования о Печорине, братьях Кривцовых, такова грибоедовская Москва, идущая в паре с лучшими постановками Мейерхольда. Как позднее я полюбил его двухэтажную квартирочку. В ней столовая, спальня и комнаты детей помещались внизу. В верхней же хозяйской светелке все было чисто, строго и книжно. Столы, полки, книги и ничего более. Попадая сюда, вы думали, а здесь скучновато. Скоро уже начинали вы слышать струение, кипение, поплевывание, попрыскивание, точно меж корешками расставленных книг, как меж голых утесов стекала чистая, ключевая, живая беседа. Беседа с М.О. меняла ландшафт, перестраивая в воображении вашем всю обстановку, комнатка становилась горной пещерой. М.О. Гершензон, заседающий в старом сереньком пиджачке, такой маленький, такой черный, очкастый, набивал себе и вам папироску и прибарматывал свои мнения, напоминающие заклинания, в результате которых все мертвое и скучное вдруг становилось живым и процветшим. Он казался мне в эти минуты каким-то гением стихий, оплодотворявшим Москву умственную жизнью. Не выходя из светелки своей, принимая всех у себя, он бурлил на Москву, на Россию, на мир из маленького кабинетика. Или напоминал он поставленный на плиту кофейник, готовый в любую минуту хлынуть душистой струей. Но прибегала уютная, милая, умная Марья Борисовна, его жена, и снимала кофейник с печки зовом, приглашающим к завтраку. И Михаил Осипович, такой маленький, прыткий, живой, точно юноша, выскакивал из своего почтенного кресла, отбросив жестянку, к которой он то и дело кидался, набивать и себе, и мне папиросу, вел руки мыть. После, толкая в спину и властную, и дружескую рукою, проваливал меня вниз по ступенькам. «Завтракать, Борис Николаевич, завтракать!» Чаще всего я попадал к нему в половине двенадцатого утра. Бывало, встанешь, напьешься чаю. Понадобится вдруг до зареза что-нибудь спросить, о чем-нибудь посоветоваться с соседушкой. Он открыл дверь для посещения его в любой день и час. Позднее я уж не стыдился без приглашения вламываться, хотя знал, что когда бы ни пришел, он работает. Работа в светелочке, по-моему, длилась 24 часа в сутки. За исключением редких выходов его в музей за материалами, был домоседом он и неохотно являлся в гости, где часто сидел, разобидевшись чем-то, с надутыми губками, стараясь сесть за кончик стола, кипя про себя волнением видимого и слышимого. Видывал его и в музее. Здесь он мне напоминал крючника, роющегося в старом мусоре. С обиженным видом, мотая лентой пенсне, прибарматывая, он ощупывал книжные карточки, каталожные, так точно, как щупает повар добротность тетерьки. И Петровский с довольством летел к нему средь холодных пространств, подняв нос, развивая пенснейную ленту от носа по воздуху с книгами. А сухарь Киселев вылезал из своих невыдирных чащ, где хранил инкунабулы, перемолвиться словом с такой приятной кухаркою и предлагать свой товар. Кухарка щупала дичь и принюхивалась. «Нет, это не идет, нехорошо пахнет, а это вот хорошо». Я бывал у него раза два в неделю, иногда и не было дела. Была потребность взглянуть на маленького хлопотуна в очках. С невероятной живостью он слетал ко мне с лестницы и вновь взлетал по ней с жестами, не соответствовавшими ни очкам, ни лысинке, ни начинавшейся седине в сереньком, кургузеньком пиджачке, не соответствовавшем почтенному реноме. Под очками хмурого, очень строгого лика, с напученными губами, обрамленными черной курчавой растительностью, лика, внушавшего страх, когда он откидывался в спинку кресла, под очками этого лика из глаз вырывались огни, под крахмальную грудью кипели вулканы. В иные минуты казалось, что будет сейчас тарарах, где устои культуры, где выдержка мудрости, только огонь, ураган, землетрясение.